5. Прошу тебя, читатель, понять и запомнить следующее изречение святого Иеронима. «Все в мире управляется провидением Божиим, и часто бывает, что то, что считается нами за наказание, бывает лучшим врачеванием». Здесь должен удивляться тому, что провидение Божие попускает каждому предмету действовать в предназначенный срок для совершения своего дела, ибо провидению Божию свойственно все согласовывать и связывать, как причину и ее последствия, одно с другим, как в малейших, так и в самых важных делах, незаметно малейшими временными различиями. Поэтому Эпиктет, светило философов, прекрасно выразился: «Не проси, чтобы происходящее в мире совершалось по твоей воле, но если ты мудр, то желай, чтобы все было так, как происходит». Это учение как бы Божие, христианское наставление. Согласно с этим и изречение Василия Великого: «Поскольку не сбывается так, как мы бы хотели, то станем во всем хотеть так, как то или другое само по себе происходит», то есть по высочайшему предопределению. Равно и святой Нил говорит: «Не молись, чтоб сделалось то, чего ты хочешь, но лучше так молись, как Христос научил тебя молиться, да будет воля Божия в тебе и на земле, как на небе». Фома Кемпийский: «Христос внутренне учит нас, и внутренний человек, душа и совесть, слышит голос Христов и без труда понимает, как вещи бывают, и сообразно учению Христову поступают». Христос внутренне учит нас, и внутренний человек, душа и совесть, слышит голос Христов и без труда понимает, как вещи бывают, и сообразно учению Христову поступает. Не противоречь Творцу-промыслителю, благоволи к Его распоряжениям и себя подчиняй оным по заповеди: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем и душею, и ближнего возлюби, как любишь самого себя». По учению всех святых отцов и в особенности святого Златоуста никто не может нам вредить, разумеется, о вреде не телесном, но о нравственно-разумном, кроме нас самих. Всякая болезнь есть вред телу, но не предприятию, хромота — болезнь, но не бессилие намерения, если здраво рассудишь, то увидишь, что во всяком приключении с тобой то, что бывает от других, не может тебе вредить и не служит препятствием к твоему преуспеянию. Вот тому примеры. Святой Иаков Пустыножитель отвечал дьяволу, который угрожал ему нанесением ран: «Если Богом попущено тебе это, бей меня. Зачем ты медлишь? Я охотно приму раны от того, который по своему благоволению попустил бить меня. Но если тебе не попущено это, ты никакого повреждения мне не сделаешь, хотя тысячу раз взбесишься против меня». Греческая царица Ирина, в Царьграде, низверженная с царского престола презренным рабом, обратилась к Богу со словами: «Благодарю тебя, Господи, что ты меня, сироту недостойную, возвел на царский престол. Но поскольку ты же попустил, чтобы лишена была я престола, считаю это последствием грехов моих. Да будет со мной воля твоя, во всем же злом и добром, да будет имя Господне благословенно». Истинно то, что никто не может вредить нам, кроме того, что мы сами вредим себе. А потому справедливо сказал блаженный Августин: «Веруй Господу Богу без всякого сомнения, и поручи Ему всего себя, насколько хватит твоей силы. Тогда Он не отвергнет тебя, не перестанет приближать тебя к себе и ничего не попустит злого для тебя, хотя бы ты был и убог, и незнатен». Это наставление каждый должен знать в совершенстве и крепко содержать в уме следующее основное положение: ничего нежелательного не может приключиться без воли или допущения Божия, ни дьявол и никто из людей не может повредить нам, если Бог не попустит. Должен верить крепко, что хотя и самые тяжкие бедствия постигают нас по распоряжению Бога, как Верховного Царя, но посылаются они от милостивейшего Отца в нашу же пользу, для вразумления и исправления нашего за неправды и грехи. Следовательно, никто другой, кроме нас самих, не может нам вредить. Иудив, благочестивая иудеянка, вдова, строго хранившая нравственную чистоту пред Богом, учит нас, говоря: «За все, что приключается нам, злое или доброе, возблагодарим Господа Бога, который испытует нас, как и отцов наших. Он искушал их не для истязания, например, око за око, зуб за зуб, сердце их. Так и нам не мстит, а только для вразумления наказывает, учит с любовью Господь приближающихся к Нему. Воля Господня так превознесена, чиста и права, что не желает и не может желать ничего, кроме того, что для нас будет добром, и притом добром наибольшим, наиблаженнейшим. И почему бы не желал этого Господь Бог? Он преблагий, почему бы не мог желать? Он всемогущ, поэтому нет силы выше Его, нет ни одной, кроме только от Него исходящей. Со всех сторон мы окружены и ограждены волей Божией так, что ничто и никогда, как только по провидению самого Господа Бога и по Его благой воле, не может коснуться к нам. Истинно, Господи, Ты благословляешь праведника, Ты, как щиток, ограждаешь его благоволением Твоим. Никто да не вознегодует, что то или другое приключение опечалило его. Да будет ему известно, то, чем он опечален, принадлежит к средствам сохранения и поддержания мира, которыми совершается течение мировой жизни. Пустына жителя святого Антония Великого некогда окружила разнообразное демонское множество в виде лютейших зверей — львов, волков, змей, скорпионов, медведей и тому подобных, каждый из которых казался разъяренным до высшей своей лютости, рычал, ревел, шипел соответственно своей природе и угрожал броситься на святого и уязвить его. Но преподобный, видя дьявольскую хитрость и, посмеиваясь над бессилием бесовского полчища, обратился к нему со следующими словами: «Бедные вы и ничтожные, чтобы устрашить меня, вы приняли на себя звериный вид, желая победить меня одним своим зверством. И если бы вы имели надо мной власть, то каждый из вас один мог бы уничтожить меня. Но так как Господь сокрушил вашу силу, то вы, ярящиеся по причине своего бессилия, нападаете на нас не могуществом, но привидениями, собираясь во множестве под видом зверей, дерзая хотя страхом победить нас. И говорит неустрашимо: если вы можете чем-нибудь повредить мне, если Господь дал вам на это власть, вот я, приступайте, начинайте терзать, ешьте отданное вам. Но если не дано вам от Бога такой власти, то зачем напрасно трудитесь? Итак, братья, возложим на Бога и на Его провидение упование наше. Господь пасет мя, и ничто же мя лишит».